У всех хватает оттисков. Шин Йо Сунг осторожно подняла руку. Мне все еще не хватает Игильюнгу. Ох, я могу помочь. Она казалась раздраженной, но все же Хан Саюнг позаботилась о Шин Йо Сунг. Ли Хюн Сунг, державший Ли Гильюнга на спине, сказал: «Дедок Час Си, да, можно вопрос?» «Что?» Ли Хюн Сунг кое-как пережил кошмар Хан Саюнг и все еще не мог поверить, что я выжил. Иногда он хватал меня за руку или голову. Ли Хюн Сунг коснулся моей головы и сказал: «В прошлом я потерял пустой патрон в армии. Это может быть проблемой. Ты нашел его вновь?» «Я нашел это. Ты, наверное, был в беде. Так почему ты это говоришь?» «Я неожиданно нашел его через месяц». Несмотря на мое растерянное лицо, Ли Хюн Сунг все еще вел себя серьезно. «С тех пор я держу пустой патрон в кармане. Разве это не нарушение правил военных?» «Именно так». Я был поражен тем, что он столь небрежно кивнул. Я ответил на это кивком, полным любопытства. «Ясно. Но почему вдруг?» «Нет, мне просто вдруг напомнили о прошлом». Я посмотрел на него, не понимая, к чему он начал этот разговор. Разумеется, он не хотел отрезать мне голову и положить в карман. В любом случае смысл был в том, что он радовался, что я жив. Вскоре мы дошли до алтаря, что вел на второй этаж. У нас было достаточно оттисков и единственное, что осталось, положить их на алтарь и подождать. Тут Хан Саюнг спросила: «Этот Аджосси пойдет с нами?» Я обернулся и увидел, что она показывает на Кима Юнпала из розовых деток. Я кивнул и приказал: «Ким Юнпал Си, веди». А Ким Юнпал явно был испуган, а глаза Хан Саюнг сузились. «Зачем нам этот Аджосси?» «Забыла. Последние ворота на второй этаж. Собравшие оттиски на первом этаже могли подняться на следующий только, если одолеют демона, который вызывался после того, как оттиски оставались на алтаре. Но вызванный со второго этажа демон был сравним по силе с самым слабым человеком группы». Хан Саюнг кивнула, будто поняла. «А, так вот почему ты ставишь его вперед?» «Именно. Ким Дакча чертовски хорош в бессовестных трюках». «Это не бессовестно, а стратегически верно. Созвездие Узник Золотого Обруча поражено вашей неловкостью. Созвездие Лысый Генерал Справедливости хочет, чтобы вы продемонстрировали достоинство созвездия». «И в чем их достоинство?» «Я не справлялся с трудными сценариями, вертясь вокруг своего достоинства. Хоть я и был созвездием, но иногда мне требовалось поступать умно». «Тогда мы легко пройдем», сказала Хан Саюнг, «пока ничего не происходит». «А что может произойти?» «Иногда демон будет вызван независимо от нашего уровня». Говоря это, я выложил последний оттиск на алтарь. «Демонические оттиски были пожертвованы. Демон, подходящий для вашей проверки, будет вызван». Алтарь ослепительно засиял, начав вызывать демона. Засиял яркий прожектор. «Если мой прогноз был верным, к нам придется кто-то уровня Ким Юнпала. Возможно, это будет демон-барон Виллер, самый слабый из знатных демонов второго этажа. Я мог подавить его, даже не обращаясь к силе созвездия. Демон, желающий вас, находится на втором этаже. А, будет вызван демон, не связанный с вашим уровнем». Хан Саюнг напряглась, услышав сообщение. «Дерьмо, что это? Ты говорил именно о таком?» «Демон граф Тентасиа призывается». «Граф?» Величественные рога возвышались над его плечами. Демон, появившийся из яркого света, был существом, с которым Виллер бы рядом не стоял. Жестокая улыбка расплылась на его лице, после чего он сказал: «Ясно. Ты Ю Джан Хьюк, глава 30, Темный замок, 6. Ю Джан Хьюк, какого черта сейчас произошло? Сильнейшие существа со второго этажа темного замка иногда спускались в качестве теста. Это случалось в путях выживания. Но демон-граф никогда не спускался, когда в группе был Ким Юнпал. Да и вообще, почему демон искал Ю Джан Хьюка после вызова?» Я не ответил, и демон вздохнул, после чего взглянул на Ли Хюн Сунга. «Ты Ю Джан Хьюк?» «Я Ли Хюн Сунг». «Тогда где тот, кого зовут Ю Джан Хьюк?» Я открыл рот. «Нечего пытаться раззадоривать демона графа. Почему ты хочешь найти его? Его здесь нет, так что возвращайся». Демон граф Тентасиа рассмеялся после моих слов. «Насекомое говорит со мной. Это странно. Я слышал, что здесь находится сильнейший в Сеуле человек». «Так, сильнейший в Сеуле? Это вроде про меня». Все члены группы одновременно уставились на меня. «Почему они так на меня смотрят? Это ведь правда». Тентасиа также уставился на меня. «Ты сказал, что ты не Ю Джан Хьюк. Сильнейший в Сеуле не Ю Джан Хьюк. Это я. Что за чертовщина тут происходит? Почему он ищет сильнейшего в Сеуле?» Созвездие Леди на парчевом ложе жалеет вас. Созвездие Леди на парчевом ложе просит вас победить этого демона. Леди на парчевом ложе. Я рефлекторно начал анализировать ситуацию. Внезапно я понял, что происходит. Вы смотрите на созвездие силы смущено, да, именно так. Эта сучка, она продала меня для спасения своего потомка. Созвездие Леди на парчевом ложе показывает, что произошло. Память Леди на парчевом ложе всплыла в моей голове. Раненая Мин Бживон, запнувшись, сказала: «Сильнейший в Сеуле, Ю Джан Хьюк». Созвездие Леди на парчевом ложе с сожалением смотрит на вас, чтобы показать свои воспоминания. Нужно отдать часть вероятности и ощутимое количество монет. Тот факт, что она без колебания показала мне свою память, показала, что ситуация была критической. Проклятие, ну так отправь его к Ю Джан Хьюку. Почему ко мне то? Мне что, легко? Я слегка вздохнул и сказал в воздух. И что я получу за помощь? Созвездие Леди на парчевом ложе говорит, что заплатит монеты и сколько? Опять предложишь 2000 монет? Созвездие Леди на парчевом ложе смущено. Дай мне что-то еще, желательно полезное. Созвездие Силы чувствуют, что их гордость уязвлена, и злятся на Леди на парчевом ложе. Созвездие Леди на парчевом ложе говорит, что заплатит историей. Новый охотничий сценарий появился. Охотничий сценарий, борьба с демоном, категория, дополнительная сложность, а условия выполнения: победить демона графа Тентеся, лимит времени, награда, доверие созвездий силы, одна история, штраф за невыполнение, история, весьма неплохо. На самом деле я уже собирался убить демона графа без каких-либо условий. Созвездия силы были не самыми мощными, как туманность, но иметь их в качестве должников было неплохо. В любом случае мне придется победить этого демона. Демон граф устал ждать и зарычал. «Почему ты говоришь сам с собой? Так ты не Ю Джан Хьюк?» Мощный поток воздуха вылетел из тела Тентеся, и Ли Хюн Сунг быстро вышел вперед. «Док Час Си, я позабочусь о нем. Хюн Сунг Си, ты не сможешь сделать это в одиночку. Я больше никогда не потеряю пустой патрон». Хан Саюнг присвистнула, будто бы это было занимательным зрелищем. Тентеся изобразил сложное выражение на лице и усмехнулся. «Ты не знаешь, кто твой противник. Мне нравится топтать таких, как ты. Ты не знаешь, кто я?» Земля затряслась, и Ли Хюн Сунг рванул вперед, активировав стальную трансформацию. Плечи Ли Хюн Сунга покрылись сталью в тот момент, когда он ударил в покрытые рогами плечи Тентеся. В Ли Хюн Сунге хватало смелости столкнуться с демоном-графом. «Ты тот, кто унаследовал историю», — удивился Тентеся. Стальная трансформация Ли Хюн Сунга была стигмой, которой он получил путем унаследования истории мастера стали. Лишь один удар, и демон оценил его ценность. Он был графом и знал, что такое история. «Я сожру это». Тентеся обхватил тело Ли Хюн Сунга. Тот непрерывно бил его кулаками, но демону было плевать. Клыки вылезли изо рта демона, после чего он укусил Ли Хюн Сунга за плечо. Сила стальной трансформации была напрямую связана с волей Ли Хюн Сунга. Если он будет стойким, сталь не будет разрушена. Разумеется, узнал я это из путей выживания. Тем не менее, только Ли Хюн Сунг из второй регрессии мог пользоваться этим на полную. В стали Ли Хюн Сунга появилась трещина. Лицо Ли Хюн Сунга начало бледнеть. Что за чертовщина происходит? Взгляд Хан Саюнг дрожал, когда она смотрела на Тентеся. Ким Дакча, что это? Я не думаю, что рейтинг сильнейших в Сеуле был неверным. Просто кроме меня только Хан Саюнг знала уровни силы демона графа. Я ответил, он демон 3 класса. У демонов 3 класса и выше была своя история. Демона 3 класса Тентеся рассказывает историю резня жуков. Весьма полезная история. Она еще не была стигмой, но при этом превышала силу стигм воплощений, так как это была его собственная история. Стоило истории Тентеся начаться, как все воплощения, включая Ли Хюн Сунга и Хан Саюнг, застыли на месте, словно приклеенные к полу жуки. Ли Джио и Ли Гильюнг, которые все еще находились без сознания, свернулись от боли, ну а самый слабый из группы в лице Кима Юнпола попросту упал в обморок с пеной из рта. Вот она, настоящая сила истории. Она заключалась в поглощении других людей в историю. Застывшие воплощения ждали команды своего хозяина. Это время резни, насекомые. Сталь Ли Хюн Сунга беспомощно раскололась, а клоны Хан Саюнг взорвались. Это было полное поражение. История резня жуков показала подавляющую силу против многих слабых людей. Графы со второго этажа были безжалостны. Я поймал Ли Хюн Сунг за плечо, когда тот полетел на меня. Ли Хюн Сунг освободился от влияния панического страха после моего прикосновения, хотя все равно заикался. «Да, Докчас Си, отступи, это не вариант. Если я не защищу Докчас Си на этот раз, патрон так легко не исчезнет. Следи за мной». Я похлопал Ли Хюн Сунга по плечу и пошел вперед. Тентасия рассмеялся, будто это было интересно. «Ты можешь сопротивляться моей истории? Ты человек с ощутимой ментальной силой. Ментальная сила тут ни при чем». «Тогда что? На колени, насекомые». Напряжение вокруг внезапно возросло, и люди попадали на колени. Я, разумеется, был в порядке. Тентасия был смущен происходящим, глядя на то, как я небрежно к нему шел. «Все благодаря четвертой стене, да и существовала фундаментальная разница. Ответь мне, как ты можешь двигаться? Чтобы получить эту историю, ты должен был убить как минимум 100 000 человек со слабыми историями. Ты довольно мерзкий ублюдок». «Что?» В этом была разница в статусе. Тем не менее, резня насекомых – довольно полезная история. По крайней мере, когда враг слабее тебя. Вас не интересует история резня насекомых? Эффект резни насекомых отменяется вами? Глаза Тентасия расширились. Как минимум маркиз может быть король демонов. Нет, это маловероятно. Ты вернувшийся, пик демонического развития. 72 король демонов был эквивалентен повествовательному созвездию, но вернувшийся не может попасть на первый этаж темного замка. Именно так, но все неверно. Существование с четким статусом было ограничено вероятностью. Вы смотрите на демона графа Тентасия. Тентасия побледнел. Я без промедления бросился к Тентасия, используя чистую энергию белой звезды. Клинок веры активирован. Специальная опция неразрушимой веры активирована. Эфир приобретает божественный атрибут. Новая вариация неразрушимой веры была мне незнакома. Куак. Демон орал от боли, когда я отрубил ему кончики рогов. После чего, даже не дав двинуться, я нанес ему второй удар. Дело не только в том, что история графа была не особо эффективной против меня. Мои движения отличались от обычных созвездий. Демон стиснул зубы. Созвездие? Нет, это невозможно. Я думал, следует ли мне вновь позаимствовать силу пути Мессии, но мне не требовалось цитировать ее против резни жуков. Да и количество цитирований было ограничено, плюс к этому мне хотелось проверить мои способности без истории. Ну а сейчас мне следует скорректировать мои показатели. Посмотрим. Выносливость ур. 62 выносливость ур. 90 сила ур. 60 сила ур. 90 ловкость ур. 60 ловкость ур. 90 магическая сила ур. 62 магическая сила ур. 90 все ваши характеристики значительно увеличились. Всего было потрачено 116 400 монет. Это были огромные расходы, но они того стоили. Ваше тело приближается к человеческому лимиту. Грозная энергия заполнила ваше тело. Ваши показатели достигли предела этого сценария. Мое сердце забилось быстрее, словно мне устроили переливание кофеина. Уровень адреналина в моем теле резко вырос, а само тело стало легким, словно перышко. Средним уровнем моей статистики было 90. Вероятно, среди воплощений никто не мог похвастаться подобным. Это было единственным, что я мог сделать как созвездие. Ну что же, начнем. Я резко взмахнул мечом. Тело Тентасия было разрублено. Однако демон не торопился упасть, даже при моем резком повышении статистики. Кажется, он укреплял свое тело, используя оставшуюся магическую силу. Это было мудрым решением, коль уж история не сработала. Куах! Тентасия издал ужасающий крик. Пока шла битва, на моем теле появилась 1-2 раны. Как и следовало ожидать, я не мог его одолеть без навыков. Тогда сработает это. Эксклюзивный навык миниатюризации ур. 3 активирован. Эффект миниатюризации уменьшил размер вашего тела. Что? Эксклюзивный навык закладка активирован. Я выбираю 5-ю закладку, Киргиоза Радгрейма. Ваша текущая конфигурация тела походит на подобную физическую форму. Уровень персонажа слишком высок, чтобы вы полностью могли воспользоваться его навыком. Уровень активированного навыка принудительно корректируется. Обычно все заканчивалось здесь. Но тут всплыла еще одна строка. Ваши характеристики возросли, и ваша координация с персонажем улучшилась. Глава 31. Гробница сценариев. 1. Буря из белой энергии заставила мое сердце ускориться, а тело уподобится двигателю. Эксклюзивный навык электрификации ур. 11.1. Активирован из-за улучшения моего статуса. Уровень навыка достиг 11. Фактически все навыки ограничиваются 10 уровнем. После чего люди изучают улучшенные версии навыков или использовали трансцендентность, примером чего чаще всего являются вернувшиеся. Все же этот навык был 11 уровня. Теперь моя электрификация превысила ограничения системы. Использовать ее было не столь сложно, как раньше. Вернувшийся Киргиос обладал силой, сравнимой с мощным созвездием повествовательного уровня. Он был сильной фигурой, силу которого попросту невозможно было измерить. Но теперь я мог понять, сколько у него сил. Если уж Киргиос достиг недостижимого, то я, по крайней мере, увидел, куда он отправился. Тентасия был в ужасе от удивления. «Созвездие со способностью вернувшегося, что ты такое?» Я хотел сказать ему свое имя, но откровенно раздраженный я выдал. «Что? Я Юджан Хьюк». Тело Тентасия было разрублено надвое с помощью взрывной комбинации электрификации клинка веры. Электрический ток, что вращался вокруг меча, прошел через его руки и ноги, после чего голова демона покатилась по земле. Он даже не успел вскрикнуть. Моя магическая сила 90 уровня была исчерпана мгновенно, из-за чего я почувствовал усталость. Но стоит признать, что результат был хорош. Ух, Юджан Хьюк, дерьмо, я был напуган до смерти. Лежащая голова заговорила. Воплощение, ты знаешь, что значит быть созвездием? Что за чушь он несет? Ты пожалеешь о том, что дал мне свое имя. Что? Демон-граф Тентасия использовал предсмертный крик. Демон-граф Тентасия распространил имя Юджан Хьюка по всему темному замку. Сильнейшие демоны темного замка запомнят имя Юджан Хьюк. Я не ожидал подобного. Сильнейшие демоны темного замка проявляют враждебность к воплощению Юджан Хьюк. Я стал немного сожалеть о сделанном. Я действительно не хотел, чтобы такое произошло. Однако Юджан Хьюку придется немного пострадать. Вы победили демона графа Тентасия. Демон 3 класса был убит в 5-й раз, за что вы получаете 30 000 монет. Прозрачные нити стали появляться вокруг трупа Тентасия. Начиная со сценария «Темный замок», мы могли убивать тех, у кого были истории, и забирать их. Я протянул руку и схватил нити. Древняя история «Резня насекомых» была получена. «Резня насекомых» — этого было достаточно для высиживания Шин Йо Сунг из 41 регрессии. Кстати, а я могу накормить ее историей демона? Не ухудшится ли ее менталитет после подобного? Вы выполнили охотничий сценарий. Созвездие леди на парчевом ложе испытывает к вам глубокую благодарность. Теперь вы можете получить защиту созвездий Сила. Защита созвездий Сила. Это может выглядеть незначительно, но это все-таки созвездие. Если я выстрою с ними отношения, рано или поздно наступит день, когда они мне помогут наподобие той ситуации с абсолютным троном. Получена древняя история силы союзников силы. Сила союзников силы. Созвездие леди на парчевом ложе смеется от всей души. Ну, она обещала мне историю, но не говорила, что даст хорошую. Плевать, я скормлю ее Шин Йо Сунг. Члены моей группы пришли в себя и подошли ко мне. Дерьмо, Ким Дакча, это безумие. Дакча Си, насколько ты силен? Я улыбнулся им. Ли Хюн Сунг посмотрел на следы от укуса демона на своем плече. Много ли таких, как он, на втором этаже? Есть несколько, но не так уж и много. Рейтинг этого парня, скорее всего. В этот момент появилось сообщение. 50 000 монет получено в качестве главной награды за сценарий. Цель основного сценария была обновлена. Вы выиграли позицию в рейтинге темного замка. Вы одолели 10 мест в рейтинге темного замка. Тентасия, рейтинг будет пропорционален вкладу в охоту 10 мест. Есть, по крайней мере, 9 существ сильнее, чем он. Ну что же, достаточно. А, Ли Хюн Сунг выглядел запутанным. Он был рад, что демонограф был из первой десятки, но при этом он был обескуражен. Дакча Си достаточно силен, чтобы сражаться с такими существами. Хюн Сунг Си может также, если будет следовать своей истории. Я же не могу гарантировать победу над демоном, что выше рангом, чем он. В текущем состоянии я мог сражаться с демонами-графами без использования истории. Будь его история не резней насекомых, все было бы в разы сложнее. Гордость Хан Саюнг, видимо, была задета. Шеш притворяется скромным. Разве ты не обманываешь его? Ты могла бы сразиться с ним, если бы сражалась изо всех сил. Разве черный огненный дракон бездны не поделился с тобой историей? Я еще не закончила ее, так как история чертовски сумасшедшая. Почему ты не предупредил меня перед выбором его? Решил меня надуть? История черного огненного дракона бездны была. Я не очень хорошо ее помнил, но, если учитывать, что ее изначально выполнил демон иллюзии Ким Нам Вун, реакция Хан Саюнг была понятной. Подобная позорная история могла уничтожить душу просто в процессе наследования. Рейтинг темного замка будет пропорционален вкладу в победу. Наконец рейтинг был определен. Номер рейтинга появился в окне статуса перед нами. Воплощение Ким Дакча занимает 11 места, в темном замке 11 места. Весьма неплохо. Остальные члены группы состроили ужасные мины, словно они получили низкие баллы за экзамен. Хан Саюнг быстро подбежала ко мне и посмотрела в окно рейтинга. «Эй, а ты весьма высоко». Выражение лица Хан Саюнг ожесточилось. Стоило ей увидеть цифру 11, разница во вкладе была весьма ощутимой. Хан Саюнг и остальные были в районе сотых мест. Она подумала вслух. «А я получу 11 места, если убью тебя сейчас, думаешь сможешь?» «Не знаю. Однако я уверена, что лучше от Джосси», сказала Хан Саюнг, указывая на Кима Юнпала. Воплощение Ким Юнпал занимает 101-123 места в темном замке. Занявший 101-123 места, Ким Юнпал спал, ничего не зная о изменениях в мире. Ли Джио и Ли Гильюнг, которые были без сознания с самого начала, получили 98-761 и 87-541 места соответственно. Это было странно. Почему ранг этого дяденьки был ниже, чем у отрубившихся еще до битвы? А что у Ли Хюн Сунга Си? 636 места. Голос Ли Хюн Сунга был мрачен. Я не решался его утешить, но Ли Хюн Сунг сказал первым. Это нормально. Я частенько получал такие оценки в школьные годы. Я даже отчасти больше мотивирован. Кажется, мне не нужно было беспокоиться. Ли Хюн Сунг был больше мотивирован, если имел конкретную цель. Шин Йо Сунг, стоявшая рядом со мной, задрожала в момент, когда наши взгляды пересеклись. «Не смотри». Она была словно ученица начальной школы, что скрывала дневник с оценками от родителей. Стоило признать, что это меня отчасти беспокоит. «Неважно, какое место ты сейчас занимаешься. Перейдя на второй этаж, у тебя будут шансы подняться в ранге. Все зависит от твоей усердной работы, Йо Сунг». «Проклятие, мне не следовало говорить такие глупые вещи. Все-таки не все можно было получить только стараниями. Тем не менее Шин Йо Сунг, кажется, приняла мой совет. Могу ли я стать достаточно сильной? А Джосси? Разумеется, ты сильнее меня». Я говорил искренне. На самом деле Шин Йо Сунг имела больший потенциал, чем все здесь присутствующие. Ваша стигма вот-вот расцветет, запечатлевается история вашей стигмы. Шин Йо Сунг будет расти взрывными темпами, стоит ей только получить стигму. Чего уж там, даже без стигмы Шин Йо Сунг будет крайне необходима для второго этажа темного замка. На этом этапе дети будут крайне полезны. Однако я не знаю, почему нам внезапно выдали рейтинг. Если это все-таки какое-то соревнование, возможно, достигший вершины получит медаль. Так сказал Ли Хюн Сунг. И он был прав. Я уверен, что у этого была цель. К тому же была еще более важная причина для овладения вершиной рейтинга темного замка. И стоило мне открыть рот, как король демонов Асмодей заинтересован в вашем присутствии. Король демонов Астарот следит за вами. Король демонов Арабаз жаждет вашу историю. Это сообщение получил не только я. Другие члены группы тоже получили сообщение. Это тревожило в разы больше, чем послание созвездий. Одни только эти сообщения заставляли их дрожать. В частности, Хан Саюнг была чертовски напугана, ведь ранее она получила проклятие короля демонов. Король демонов. Некоторые из них имели статус, позволяющие им сражаться с созвездиями. И в конце этого сценария мы будем вынуждены сразиться с таковым. Куак. Лезвие, пролетев по красивой траектории, отрубило голову демону. Этот был без истории. Ю Джан Хьюк поднялся на второй этаж и начал свой полномасштабный план по повышению рейтинга. Как всегда, его мысли занимали планы на будущее и тренировки. Чтобы попасть на третий этаж, мне нужно найти четырех небесных королей. Высшие места в рейтинге должны будут находиться поблизости друг от друга. Один из 10 зол находится на втором этаже. Лучше с ним не сталкиваться. Если я продолжу собирать истории, возможно, через 4 дня. И тут появилось сообщение. Кто-то упомянул вас с помощью предсмертного крика. Сильнейшие существа темного замка запомнит ваше имя. Сильнейшие существа темного замка следят за вами. Сильнейшие существа темного замка будут пытаться завладеть вашей историей. Ю Джан Хьюк нахмурился, услышав это сообщение. Мое имя внезапно стало известно. Это было странно. Предсмертный крик – это демоническое проклятие. Я еще не убивал того, кто мог бы использовать подобную способность. Юмия надула щеки и спросила. «Что это, Аппа?» «Ничего». Ю Джан Хьюк на мгновение поколебался, а потом добавил. Кажется, он опять делает надоедливые вещи. Он, есть такой человек. Юми осмотрела на своего брата, говорившего столь холодным тоном. Но в его голосе было что-то необычное. Это было небольшим изменением, прямо-таки крохотным, но Юми смогла его почувствовать. Ведь Юджан Хьюг был ее старшим братом. «Ты говоришь о том уродливом Аджоссе, Аппа выглядит счастливым, когда говорит об этом Аджоссе». Юджан Хьюг смутился, увидев улыбающуюся сестру и резко ответил. «Ты ошибаешься, ты так думаешь». Юми смеялась над Юджан Хьюгом. Тот же хмурился и только хотел что-то ответить. Но в следующий момент Юджан Хьюг начал испускать отчетливую жажду крови. Юми подумала, что он и правда зол, но Юджан Хьюг сказал. «Хватит подслушивать и выходи, иначе я убью тебя». В этот момент воздух в одном месте будто бы затвердел и пошел трещинами, из которой кто-то вышел. Это была женщина в плаще. «Мне жаль, это было не специально. Кто ты?» «Это я, Юджан Хьюг». Плащ был снят, открывая взору удивительную фигуру. Юджан Хьюг знал это лицо. Не так давно он спас ее. Юсангах, это была Юсангах, которая была воплощением туманности Олимп. Глава 31. Гробница сценариев, 2. Он не встречал Юсангах неделю, и она выглядела изможденнее, чем раньше. Однако ее взгляд сиял еще больше, чем обычно. «Кажется, ты унаследовала довольно хорошую историю». Юджан Хьюг медленно вытащил сотрясающий небеса меч. Второй этаж темного замка подходил для добычи чужих историй. История Юсангах того стоила. Этой женщины тоже не было в моих прошлых регрессах. Он спас ее в прошлый раз из-за обстоятельств, но не мог всегда оставлять очередную неучтенную личность в окружении. Кима Дакчи ему хватало выше крыши. Юсангах подняла руки, отступая. «Я пришла не сражаться. А зачем же? Мне нужна твоя помощь. Я тебе сказал больше со мной не связываться. Я спас тебя только, чтобы погасить свой долг перед Кимом Дакча. Это связано с Кимом Дакча Си. Жажда убийства Юджон Хьюка немного ослабла. Что ты имеешь в виду? Энергия, давящая на нее, исчезла, и Юсангах произнесла. В этом сценарии Дакча Си умрет. Ким Дакча умрет?» Юджан Хьюг засмеялся. «Ким Дакча может воскреснуть. Я думал, что говорил тебе раньше, но ты, наверное, меня не услышала». Юджан Хьюг мог примерно догадываться о навыках Кима Дакчи. Это было не бесконечное воскрешение, но Ким Дакча мог еще пару раз пережить смерть. Таким образом, о его жизни можно не волноваться. Он уже должен был воскреснуть на данный момент. «Ты его еще не встретила?» На этот раз взгляд Юсангах дрогнул. Тем не менее она не сдалась и заговорила вновь. «Это не так, если ты оставишь это, Дакча Си действительно умрет. Откуда ты знаешь? Я видела это». «Ты видела?» В следующий момент позади Юсангах появилась гигантская нить. Это была не нить Ариадны. Если присмотреться, нить была сделана не из пряжи. Она была из очень маленьких струн. Струны были сделаны из бесчисленных историй. Юджан Хьюг знал, что за нить может стать частью ткани судьбы. Он знал, но не мог не удивиться. Это был символ трех богинь судьбы, морей. Юджан Хьюг вслух подумал. «Ты украла пророчество у созвездия?» Юсангах мягко кивнула. Разъяренный Юджан Хьюг крикнул. «Да ты знаешь, что сделала, судьба. Я знаю. Поэтому и прошу твоей помощи, Юджан Хьюг Си». Юджан Хьюг задумался. Судьба морей была не просто способностью видеть будущее. Скорее, это было пророчеством на основе выводов после обработки большого количества данных. Самое разумное будущее предсказывалось посредством комбинаций бесчисленных историй. Таким образом, судьба не была абсолютной, и казалось, что она может измениться, но подобного не происходило. До сих пор пророчества об Олимпе не ошибались. Даже Зевс, повелитель Олимпа, не мог избежать своей участи. А все потому, что в момент создания пророчества вся вероятность Олимпа шла на этот процесс. «Пожалуйста, останови Кима Дакча Си, иначе». Юсангах не успела договорить. Искры вокруг ее тела закрыли ей рот. Тем не менее, Юджан Хьюг смог прочитать строки позади нее. «Воплощение Ким Дакча будет убит человеком, которого он любит большего всего. Вау, огромные равнины. Это точно темный замок». Ли Хюн Сунг смотрел на горизонт с восхищением. «Пред нами раскинулись огромные равнины и лесные массивы. Река со зловещей аурой протекала через центр равнин. Эта река была притоком реки Феникс. Наконец мы добрались до второго этажа темного замка». «Именно так, это второй этаж. Тут все совершенно отличается от первого этажа. В отличие от первого этажа, который был основой свежесделанного сценария, Второй этаж был полем битвы очень долго идущего сценария. Я мог видеть появление некоторых воплощений с нашей позиции. Это были воплощения Сеула, которые недавно добрались на этот этаж вместе с нами. Воплощения не реагировали, глядя на нас. Присмотревшись, мы увидели, что они получают указания от Доккэби. Поздравляю всех новых воплощений, пришедших на второй этаж. Равнины бездны, место, где вы можете делать что угодно. Это был Доккэби с весьма своеобразным голосом, которого я раньше явно не видел. Он выглядел старым. Он был Доккэби, который, кажется, очень долго работал в бюро. Это было логично, если уж его поставили следить за равнинами бездны. Сюда обычно отправляли провинившихся, пониженных в должности Доккэби. Я включил свой смартфон и нашел информацию о втором этаже темного замка в путях выживания. Равнины бездны. Доккэби называют это место гробницей сценариев. Гробница сценариев. Эти слова меня прямо-таки освежили. Я уже так далеко зашел. Хан Саюнг слушала Доккэби и сказала: «Еще один придурок. Что за делать все, что угодно? Он ведь просто изменит сложность, когда разозлится». И так думала не только она. Другие воплощения успели познакомиться с Доккэби и смотрели на него с недоверием. Это был девятый сценарий, и никто не стал бы суетиться из-за невнятного делать все, что угодно. Доккэби засмеялся, словно знал, о чем они думают. «Не волнуйтесь, в этом сценарии не будет вмешательства со стороны Доккэби. Независимо от того, интересна ваша история или скучна, мы не будем ее трогать». Воплощения забормотали. До сих пор Доккэби не говорил ничего подобного. Они всегда хотели историю поинтереснее. Так почему они вдруг не мешают? Что за чертовщину вы планируете? Что это значит? Я знаю, что вы все устали от сценариев. Тем не менее, я говорю правду. Обновленный основной сценарий прибыл. Основной сценарий 9, категория, основной сложность, условия выполнения, лимит времени, награда, отсутствует штраф за невыполнение. Все условия были неизвестны, и не было каких-либо сроков или штрафов за невыполнение. Воплощения никогда не получали такой сценарий и были сбиты с толку. Что, ничего не показано? Ты снова пытаешься нас надуть с этим дерьмовым сценарием? Доккэби смеялся над бурной реакцией воплощений. До сих пор, ради чего вы спешили? Ради семьи и друзей? Стать сильней? Править другими? У каждого из вас свой ответ. Но, по-моему, вы все лжете. Вы пришли сюда, потому что следовали сценарию. Взгляды воплощений дрогнули после такого мимоходного издевательства над их жизнями. Доккэби же продолжил: но с такой логикой будущие сценарии преодолеть будет трудно. Пассивные существа не могут выжить в звездном потоке. Поэтому этот сценарий от вас ничего не требует. Сценарий, что ничего не требует. Воплощения дрожали. Нет лимита времени или штрафов за невыполнение. Нет какого-либо способа потерпеть неудачу. Вы должны найти условия самостоятельно. Только те, кто хотят рассказать историю, сами смогут двигаться вперед. Хех, интересно, сколько людей сделают подобный выбор. Я молюсь, чтобы вы не заснули в этой гробнице. После этих слов Доккэби исчез. Воплощения растерялись и начали суетиться. Это было странное зрелище. До сих пор в каждом сценарии все проходило более-менее мирно, но теперь воплощения выглядели необычно. Словно они были счастливее из-за этой невозможной цели. «Докчаси, что это?» — задал вопрос Ли Хюн Сунг. Ли Хюн Сунг был крайне смущен. Он был полон мотивации поднять свой рейтинг, но в итоге появился сценарий без четких условий. Он явно был обескуражен. С другой же стороны, я был взволнован. Этот сценарий может быть самым опасным для моей группы. И стоило мне только захотеть высказаться, как за мной раздался голос: «Ох, что это за место?» Ли Джио и Ли Гильюнг пришли в себя. Ли Джио была в отчаянии после того, как узнала, что в таблице сильнейших она была на 98-761 месте. «Я никогда не получала такой позиции в тестах». Разумеется, это было ложью. Согласно путям выживания, Ли Джио была не особо хороша в учебе. «Докчахён», Ли Гильюнг вскочил словно кузнечик, стоило ему увидеть меня, после чего он свернулся калачиком, пытаясь выглядеть спокойным. «Я знал, что ты был жив. Я верил в Хёна до конца». Ли Джио тут же высмеяла его: «Пацан, что ты несешь? Ты рыдал и давился соплями». «Рыдал?» Ли Гильюнг явно собирался утверждать, что никогда не плакал и знал, что я жив. Через 10 минут Ли Гильюнг уже не мог сдержать свои эмоции. Слегка всхлипнув, он бросился вперед, пытаясь обнять мои бедра. «Сценарий без сценария?» Услышав наше обсуждение дальнейших действий, Ли Джио неуверенно спросила. Так как нам выполнить его, Ли Хюн Сунг был взволнован. Может, тут есть что-то скрытое, мы сможем закончить сценарий, если найдем скрытое условие. Думаешь, если мы все будем работать вместе? Я горько улыбнулся, наблюдая за Ли Джио и Ли Хюн Сунгом. Стоит признать, что простота была полезной, но все было не так просто. «Простите, нам действительно нужно выполнять сценарий?» – это спросил Ким Юн Пал. Ли Джио удивленно поинтересовалась, кто эта женщина. «Она просто, в общем, она сопровождает нас. Мне было лень объяснять. Она бы мне не поверила. Скажи я, что это был 40-летний мужик». Тем временем Ким Юн Пал с полузакрытыми глазами заикаясь спросил. «Ты просто, разве не лучше оставаться здесь, если мы сделаем его? Что за бред ты несешь? Вы знаете, что в конце сценариев?» Ким Юн Пал внезапно обратил внимание на самую суть. «Я не ожидал от него таких выводов». Ли Джио была сбита с толку. «Что? Я не знаю, хорошо или плохо продолжать делать сценарии. Мы все время оказываемся игрушками созвездий. Даже если мы выполним сценарий, никто не знает, каким будет следующий. Мы в любое время можем умереть». Выражения лиц членов группы были неспокойными, ведь по сути Ким Юн Пал прав. Никто не знал, чем эти сценарии закончатся. Никто не знал, когда им придется умереть. Все всегда торопились, ведь сценарий мог окончиться их смертью. Ну а теперь у них нет ни лимита времени, ни наказания за провал. Ли Джио прикусила губы. «И что, останемся здесь? Мы, по-твоему, где? Тут опасное место. Повсюду бродят демоны». Еще до окончания ее спича на равнинах стали собираться демоны. Все они были выше 5 класса. Ли Джио рассмеялась так, словно ожидала подобного. «Смотри, они уже здесь. Все собираемся. Воплощения неподалеку стали собираться у нашей группы. К нам приближались демоны 4 класса, дьявольские медведи. Их было примерно 20 штук. Мы могли бы победить их, если бы я активировал электрификацию, а группа бы работала слаженно. Разумеется, другие воплощения не знали моей силы и чувствовали отчаяние. Эти монстры». В этот момент яркий свет засиял с другой стороны от дьявольских медведей. Это был свет белого пламени. Дьявольские медведи взвизгнули, когда их начал сжигать божественный огонь. Насколько мощной была эта способность, раз она убила демона 4 класса, это была стигма. «Унни!» – закричала Ли Джио. Естественно, это была вспышка адского пламени Джун Хиван. Джун Хиван заметила нас и явно удивилась. В частности, ее шокировал я. Я неловко махнул Джун Хиван, на что она ответила нерешительным кивком. В ее взгляде чувствовался дискомфорт. «Что?» Джун Хиван ехала на черном единороге. Когда она приручила этого монстра, с ней приехали другие люди и быстро победили дьявольских медведей. Воплощения кричали прозвище Джун Хиван. «Вау! Судья разрушения!» Джун Хиван подошла ближе, и Ли Джио побежала к ней. «Унни, ты действительно жива? Ты пришла сюда первой? Джио, извини, давай поговорим позже». Джун Хиван развернула Ли Джио, та же, ворча себе под нос, пошла ко мне. Джун Хиван вела за собой толпу, словно уже привыкла к подобному. «Все следуйте за мной, я отведу вас в безопасное место». «Безопасное место?» Я чувствовал все усиливающийся дискомфорт. Воплощения были очарованы подавляющей силой Джун Хиван и следовали за ней. Мы также отправились за ней. Мы шли примерно час, пересекая равнины, после чего столкнулись с высокой стеной, скрытой в лесу. Это была сплошная стена, которую не могли преодолеть демоны. Воплощения были очарованы этим зрелищем, но тут раздался голос. «Добро пожаловать! Сложно было сюда добраться? Спасибо за все ваши беспокойства. Теперь вы в безопасности». Воплощения тут же начали обсуждать происходящее. Джун Хиван уставился на меня сложным взглядом. В этот момент я понял, что случилось. Проклятие. Ясно. Это была его крепость. Человек появился на вершине парапета. Он излучал мощную ауру, так и кричащую о том, что он хозяин этого места. Демон, принявший самое мирное отчаяние в мире, засмеялся, глядя на нас сверху вниз. «Вам больше не нужно завершать сценарий». Глава 31. Гробница сценариев. 3. Не было необходимости выполнять сценарий. Все собравшиеся у крепости были насторожены. «Что, черт возьми, это значит?» Некоторые люди слушали его слова, но большинство – нет. «Он должно быть мошенник. Это должно иметь смысл». «Что? Нет необходимости выполнять сценарий? Это хитрость для того, чтобы забрать награду в одиночку». Так думали воплощения, выживавшие до 9-го сценария. В Сюле хватало мошенников, даже если убрать из их числа Чона Инха из станции Гунха и Гона Пилду из Чунгмура. Среди присутствующих были или такие же мошенники, или одолевшие таких. Поэтому ни одного нельзя было поймать этой лаской. Тут стоящий на парапете будто бы прочитал их мысли и сказал: «Вы не верите, это понятно. 9 сценариев, срок не длинный, но и не короткий. Я могу догадаться, через что вы прошли, придя сюда. Основным методом работы мошенника было сделать вид, что вы понимаете свою жертву». Присутствующие были сыты этим по горло. «Ты думаешь, что я буду обманут этим? Какова твоя цель? Чего ты хочешь?» Люди, что не могли этого вынести, начали кричать. Но тут мужчина рассмеялся. Этот смех был столь красив, что трудно было назвать его мошенником. «Все ровно так, как я сказал. Вам больше не нужно сражаться. Вы, наверное, слышали объяснение Дакпеби. У сценария «Темный замок» нет ограничений по времени или условия невыполнения. Если вы умны, вы должны понять, что это значит». Я посмотрел в сторону и увидел сияющий взгляд Кима Юнпола. «Вы можете продолжить жить на этой территории. Вы можете есть, спать и делать все, что хотите. Уважьте свое право на жизнь и забудьте о принуждении сценариев. Вы можете жить здесь, будто разрушения и не было. Право на жизнь, не неси ерунды. Как нам жить там, где бродят демоны? Нам есть куда вернуться». Люди кричали, будто опровергали зло. Тогда человек спросил: «Вернуться? Куда ты вернешься?» «Разумеется, туда, где мы жили. Ты говоришь о погибшей планете? Она не разрушена». «Еще нет, все уже знают. Стоило сценарием начаться, и планета пошла на пути к разрушению. Если ты вернешься, тебя встретят только руины. И даже если ты разрушишь сценарий, ты увидишь только разрушение. Кто ты такой, чтобы говорить это? Что ты знаешь, я знаю. Моя планета была давным-давно разрушена сценарием». Потрясенная толпа замолкла. Этот человек давно потерял свой дом из-за сценариев. Человек, остававшийся в темном замке дольше, чем любой другой, прямо сейчас общался с нами. Поэтому я с полной уверенностью говорю, что в звездном потоке нет места безопаснее, чем здесь. Впервые уверенность присутствующих ослабла. В их глазах все еще стояло неверие, но они слушали его историю. Кто-то громко спросил: «Кто ты?» «Меня зовут Риенхайт фон Джерба. Я тот, кто пришел на эту землю на 800 лет раньше, чем вы. Я владелец этой крепости, Рая». После чего дверь крепости открылась. Выражение лица людей изменилось, стоило им увидеть пейзаж внутри. Риенхайт видел выражение их лиц и улыбался. «Я еще раз приветствую вас. Добро пожаловать в рай». Рай. Его часто упоминали в путях выживания. Гробница сценариев. Гнездо воплощений. Цветы, расцветающие на равнинах отчаяния. Вот некоторые из описаний этого места. Фактически большая их часть была правдой. Это место. Все члены группы, кроме меня, были очарованы местными достопримечательностями. Ли Джио, Ли Гильюнг, Шин Йо Сунг и даже Ли Хюн Сунг. Конкретно Ли Хюн Сунг несколько протер глаза, будто бы не веря в то, что он видит. По обе стороны от улицы были жилые зоны и рынки. Были слышны голоса, полные энергии. «Продаю ноги демонического жука. Попробуйте их вкус. Помогут избавиться от усталости. Продам выращенные на ферме ягоды Санча. Это полезно для восстановления выносливости». Торговцы на рынке были дружелюбны, а покупатели – довольны. Тут были люди разных рас и национальностей, но никто не делил их и не угрожал. Вошедшие в крепость воплощения были сбиты с толку внезапно яркой атмосферой, что на земле. До недавнего времени слова «рай» и «мир» были для них пустым звуком, и теперь они видели их реальное воплощение. Рай, некоторые были столь сильно удивлены, что упали на землю. Одно из этих воплощений со стоном бросило оружие на землю. К нему тут же была протянута дружелюбная рука. «Ты в порядке? Все раненые, идите сюда. Райская клиника лечит всех раненых бесплатно. Мы научим вас медицинским техникам. Узнайте о разнице между эфиром и магической силой. Любой, кто захочет научиться энергии меча, спокойно научится. Любой желающий». Живущие в раю люди не скупились и делились всем, что есть. Они менялись знаниями и считали помощь другим добродетелью. Было даже межвидовое общение. Демон с рогами на голове улыбнулся нам и помахал. «А, демон!» Некоторые удивленные воплощения вытащили оружие, и стражники крепости тут же подошли. «Пожалуйста, уберите оружие. О чем ты говоришь? Он демон. Подобная ненависть здесь запрещена. Он тоже житель рая». Житель, озадаченные воплощения колебались, и демон, что махал им, в итоге подошел. «Я демон, но не причиню вам вреда. Предубеждение, что все демоны будут есть людей, меня огорчают». Воплощения смутились после его слов. В их глазах можно было увидеть, что они ничего не понимали, а происходящее было все тем же. Демоны, люди и другие виды объединяли усилия, чтобы строить дома, вместе ходили в паб или сидели на открытых террасах. Они часто махали нам. Члены группы были отвлечены достопримечательностями, которые походили на туристическую рекламу. Персонаж Ли Хюнсунг потрясен окружающим пейзажем. Персонаж Ли Джио взволнован окружающей атмосферой. Сердца моих спутников раскрывались лично для меня в режиме реального времени. Это было первое по-настоящему мирное место с момента начала сценариев. Так что их волнения были вполне понятны. Люди, жившие обычной жизнью, не меняли свою сущность только потому, что носили ножи. Все было результатом внешней силы. Теперь они впервые могли от нее уйти. Естественно, это соблазняло. Мы увидели фигуру Джун Хиван на расстоянии. Она разговаривала с кем-то. Это была женщина, которую я видел раньше. Большое спасибо за это время. Я не могу достаточно тебя отблагодарить. Ничего. Я рада, что у тебя все хорошо. Молодая женщина, разговаривающая с Джун Хиван, взглянула на меня, и ее взгляд расширился. Ее эмоции быстро начали меняться. Удивление, страх и благодарность. «Возможно, это...» «А, Докча Си!» Женщина воскликнула. «Ты тот человек. Я не забыла вашу помощь в спасении моей жизни. Поначалу я был растерян, но тут же вспомнил после того, как увидел ребенка, которого женщина держала за руку. Вы со станции Гунха. Вы помните, Дайонг, поздоровайся. Привет. Это была мать с дочкой из тех, кто с нами воевал против группы Челду на станции Гунха. Они не вступили в нашу группу, но смогли дожить до этого момента. Мать и дочь работали здесь на ферме и дали нам прекрасную корзину. Я пытался отказаться, но это было бесполезно. Мы бы не смогли сделать это без вашей помощи. Благодаря вам я смогла начать все сначала. Я очень ценю это. Мать и дочь обрели новый дом и будто бы новую жизнь. Я посмотрел на уходящую мать с дочерью, и воспоминания о произошедшем на станции всплыли в моей голове. Сожаление о том, что я не спас больше людей, и трусливое утешение самого себя в том, что все к лучшему. Ребенок внезапно повернулся и посмотрел на меня. Улыбка расползлась по его лицу. Я чувствовал легкую вину. Моему лицемерию дали незаслуженную награду. Возможно, Джун Хиван тоже чувствовала себя так. Джун Хиван смотрела им вслед, после чего сказала мне: «Поздравляю с воскрешением. На этот раз это заняло больше времени. Разве ты не реагируешь слишком спокойно?» Джио и Гильюн рыдали. «Мне надо это сделать, я не хочу этого». Я с улыбкой огляделся, но в этот момент на лице Джун Хиван появилось странное выражение. Она немного помедлив сказала: «Докча Си, мы можем поговорить?» Джун Хиван прибыла в это место 4 дня назад. Она использовала вспышку адского пламени, чтобы в кратчайшие сроки пройти первый этаж, и быстро поднялась на второй, после чего она достигла рая. Это было место, где можно было отказаться от оков сценария. Разумеется, Джун Хиван не поверила словам этого человека. В первый день она чувствовала неверие, во второй – сомневалась во всем. На третий день она была потрясена, а на четвертый день пришел я. Джун Хиван сказала: «Я вдруг подумала о том, что значит продолжить сценарий». Джун Хиван не промывали мозги, ведь рай был тем еще наркотиком. Я, улыбнувшись, спросил ее: «Ты не слишком быстро пришла в себя?» «Наверное, я всегда была такой резкой». Джун Хиван горько улыбнулась. «Отпусти меня, я заплачу монеты, я заплачу стоимость украденного, отпусти меня». Идя по улице, мы видели, как охранники тащили заключенных. Некоторые из них были теми, кто вошел в крепость с нами. Кажется, они не смогли отказаться от старой привычки брать вещи других. Джун Хиван посмотрела на того, кого тащили, и сказала: «Это место лучше Сеула». «Да, разные существа не делятся на группы и усердно работают вместе. Здесь есть дома и работа для всех». Она говорила, будто оправдывалась. «Нас не предадут товарищи, и не стоит беспокоиться о монстрах, что появится ночью». Я смотрел на Джун Хиван, что говорила подобное. Судья разрушения Джун Хиван. Она была мечом, что я фактически выковал в этом мире. Наверное, она убила больше человек, чем любой в моей группе. Человек, что убивал всех, дабы защитить мой принцип без убийств. Мы не должны гоняться за сценариями. Нам не нужно мучиться от кошмаров из-за того, что мы кого-то убили. Больше не нужно никого терять. Твердейший меч было сломать легче других, ведь его использовали больше других. Поэтому был поврежден большего всего и терял остроту быстрее других мечей. Поэтому он и ломался быстрее других. Это хорошее место. Мои слова заставили Джун Хиван дрогнуть. Я смотрел в ее глаза, продолжая говорить. «Я думаю, что это безопасное место. Я не лгал. В темном замке нет более безопасного места. Чего уж там нигде в сценариях нет столь безопасного места. Я не хотел это признавать, но это было правдой. Рай был действительно таким местом. Докчасси, возможно». Я поспешил, догадываясь, что она скажет. «Да, я не останусь здесь». «Почему?» «Потому что это не конец. Докчасси знает будущее. В прошлом мы уже разговаривали о подобном с Джун Хиван в подземелье кинотеатре. Тогда она спросила меня о будущем, и я сказал ей, что ее там не было. А все потому, что ее не было в оригинальном романе. Персонаж, будущее которого я не знал. Я сказал ей, мне нужно продолжить сценарий». Джун Хиван подумала о моих словах. Она смотрела на людей рая. Они были улыбающимися, общающимися, хотели жить как раньше. «Докчасси, о каком конце ты думаешь? Я не могу сказать тебе. Тогда скажи, этот конец он лучше, чем это место?» Я не мог легко ответить просто потому, что это был вопрос Джун Хиван, а не кого-либо еще. «Если ты не будешь продолжать сценарий, все будут недовольны». Я задался вопросом, был ли желаемый мной финал лучше, чем рай. Могут ли все быть счастливы, достигнув этого конца? Мы смотрели в небо, не говоря ни слова. Мне казалось, что там было что-то ценное, но я забыл, что это было. Тут Джун Хиван словно очнулась от дремы и сказала: «Хозяин этого места ищет Докчасси». Я кивнул. Глава 31. Гробница сценариев. 4. Джун Хиван и я прошли через центральный рынок рая и подошли к небольшому холму. Место, где проживал владелец, было естественно великолепным. То же самое было с замком на мирной земле. Вот только владыка рая был ненормальным существом. Созвездие демоноподобный огненный судья широко раскрыло глаза. Созвездие покровитель молодых и путешествующих испытывает дискомфорт. Стоило мне приблизиться к холму, как созвездие Эдема бурно отреагировали. Покровитель молодых и путешествующих. Видимо, новый архангел обратил на меня внимание. Судя по слабому давлению косвенного сообщения, это было созвездие, по крайней мере, на уровне Уриэль. А это значило, что за мной следовали три архангела Эдема. Созвездие узник золотого обруча с нетерпением ждет вашего буйства. Созвездие черный огненный дракон бездны удивлен вашей стигмой. Великий мудрец, равный небесам, и черный дракон были одинаковыми. Все три постоянных члена моего канала собрались вместе. Особенно приятно мне было видеть великого мудреца, так как он помог мне в создании туманности не так давно. Созвездие узник золотого обруча фыркнуло с вырвавшимися соплями. Из-за таких косвенных сообщений было трудно поверить, что это великий мудрец. Он правда писал подобное, может это просто клон. В любом случае, стоит прийти скрытному интригану, и все четыре основных зрителя будут собраны. Созвездие скрытный интриган с интересом наблюдает за ситуацией. Страшновато, стоило мне о нем подумать, и тут он появился. Скрытный интриган. Я не смог найти его на банкете. Было ясно, что он был повествовательным созвездием, но я никак не мог вспомнить, чей это псевдоним. Я внезапно засомневался, возможно ли, что подобная сущность не появлялась в оригинале. «Многие созвездия обращают внимание на ваши действия. Мы пришли», — сказала Джун Хиван, останавливаясь у дороги на холм. На его вершине стоял дом из белого кирпича. Белый дом на холме. Я не знал его намерений, но вкус был явно уникальным. «Я подожду здесь. Вызывай, если что-то случится». Я кивнул, но уже знал, что Джун Хиван нет смысла приходить на мой зов. В раю нет никого, кто мог бы одолеть местного хозяина. Я поднялся по дороге, и возле кирпичного дома появилась тень. Там стоял человек с красивой внешностью, будто он был вырезан, словно скульптура. «О, ты здесь. Не имей я четвертую стену, я бы просто перестал дышать от его красоты». Ю Джан Хьюк тоже был красив, но с этим человеком он просто не мог сравниться. Это была демоническая красота. «Извини, но, пожалуйста, подожди минуту. Они стесняются незнакомцев». Мужчина поливал цветы на холме. Цветы цвели. Их лепестки были широко раскрыты, словно они пытались поглотить небо, но они были просто маленькими цветами. Я знал название цветка. «Вечное движение». Обычно это был собирательный термин для вещей, что работали вечно без снабжения энергии извне. Но на данный момент это было лишь название цветка. Мужчина спросил: «Ты знаешь этот цветок? Новые цветы цветут почти каждый день. У тебя весьма обширные знания». «Естественно, ведь я читал «Пути выживания». Цветы рая, вечное движение. Цветок, что рос только на этом холме, расцветал на рассвете и плодоносил ночью.